Спекторский. Вступление. Привыкший выковыривать изюм певучестей из жизни сладкой сайки, я раз оставить должен был стезю объевшегося рифмами всезнайки. Я бедствовал. У нас родился сын. Ребячество пришлось на время бросить. Свой возраст, взглядом смеривший косым, я первую на нем заметил просить. Но я не засиделся на мели, нашелся друг, отзывчивый и рьяный, меня без отлагательств привели к подбору иностранной лениньяны. Задача состояла в ловле фраз о Ленине. Внимание не дремало, вылавливая их, как водолаз, я по журналам понырял немало. Мандат предоставлял большой простор. Пуская в дело разрезальный ножик, я каждый день форсировал Босфор малодоступных публике обложек. Это был 24-й год. Декабрь твердел, к окну витринному притертый, и холодел, как оттиск медика на опухоли теплый и нетвердый. Читальня департаментский покой не посещался шумом дальних улиц, лишь ближний с перевязанной щекой мелькал в дверях рабочей редикюльц. Обычно ей бывало не до ляс, библиотекарши и наркомендела. Набегавшись, она во всякий час неслась в снежинках за угол по делу. Их колыхало. И сквозь флёр невзгод, косясь на комье светло-серой грусти, знакомился я с новостями мод и узнавал о Конраде и Прусте. Вот в этих-то журналах стороной и стал встречаться я как бы в тумане со славою Марии Ильиной, снискавшей нам всемирное внимание. Она была в чести и на виду, но указания шли из страшной дали и отсылали к старому труду, которого уже не обсуждали. Скорее всего, то был большой убор, тем более дремучий, чем скупее, показанный читателю в упор таинственной какой-то эпопеи, где, верно, все, что было, слез и снов, и до крови краил наш век-закройщик, простерлась с красотой без катастроф и стала правдой сроков без отсрочки. Все как один. Всяк за десятерых хвалили стиль, новизну метафор, и с островами спорил материк, английский ли она или русский автор. Но я не ведал, что проистечет из этих внеслужебных интересов. На Рождестве я получил расчет пути к дальнейшим розыскам отрезов. Тогда, в освободившийся досуг, я стал писать Спекторского, с отвычки занявшись человеком без заслуг, дружившим с упомянутой москвичкой. На свете были непочатый край, ничем не замечательных, тем более. Не лез бы я из этой «не сыграй» статьи о ней своей особой роли. Они упали в прошлое снопом и озарили часть его надива. Я стал писать Спекторского в слепом повиновении силе объектива. Я б за героя не дал ничего, и рассуждать о нем не скоро б начал, но я писал про короб лучевой, в котором он передо мной маячил, про мглу в мерцании плошки погребной, которые ошибают прозы, дебри, когда нам ставят волосы копной известие о неведомом шедевре, про то, как ночью от норы к норе дрожа протягиваются в далекость зонты косых московских фонарей, с тоской дождя, попавшую в их фокус. Как носят капли вести о езде, и всю-то ночь все цокают да едут, стуча подковой об одном гвозде, то тут, то там, то в тот подъезд, то в этот. Светает осень, серость, старость, муть, горшки и бритвы, щетки, попельетки, и жизнь прошла, успела промелькнуть, как ночь под стук обшарпанной пролетки. Свинцовый свод, рассвет, дворы в воде, железных крыш авторитетный тезис. Но где ж тот дум, Та дверь, то детство, где однажды мир прорезывался, грезясь. Где сердце друга? Хитрый глаз прищур. Знавали ли вы такого-то? Наслышкой. Да, видно, жизнь проста, но чересчур и даже убедительно, но слишком. Чужая даль. Чужой, чужой, с труб, по рвам и шляпам, шлепающий дождик. И отчуждением обращенный в дуб, чужой, как мельник пушкинский художник.